Часть третья. Сокровище мадам Петуховой. Part third. Treasure of Madame Petukhova. Глава 31. Волшебная ночь на Волге. Chapter 31. Magic Night on Volga. Влево от пассажирских дебаркадеров Волжского государственного речного пароходства. To the left from passenger landing stages of the Volga State River Shipping Company. Под надписью «Чель за кольца». Under an inscription. Чель. For rings. Решетку береги. Lattice protect. Стены не касайся. Wall do not concern. Стоял великий комбинатор со своим другом и ближайшим помощником Кисой Воробьяниновым. There was a great schemer with the friend and the next assistant, the pussycat Vorobyaninov. Над пристанями хлопали флаги. Over piers clapped flags. Дым. Smoke. Курчавый, как цветная капуста. Curly as cauliflower. Валил из пароходных труб. Brought down from steamship pipes. Шла погрузка парохода Антон Рубинштейн. There was a steamship loading Anton Rubinstein. Стоявшего у дебаркадера номер 2. Standing at a landing stage number 2. Грузчики вонзали железные когти в тюки хлопка. Loaders stuck iron claws into bales of cotton. На пристани выстроились в каре чугунные горшки. On pier pig iron pots were built in a penalty. Лежали макросоленые кожи. Macrosolini skin lay. Бунты проволоки. Revolts of a wire. Ящики с листовым стеклом. Boxes with sheet glass. Клубки снопа вязального шпагата. Balls of a snop of вязальный twine. Жернова. Millstones. Двухцветные костистые сельскохозяйственные машины. Two-colored bony agricultural cars. Деревянные вилы. Wooden pitchfork. Обшитые дерюгой корзинки с молодой черешней и сельдяные бочки. The baskets sheathed by a sackcloth with young sweet cherry and sельдяные barrels. Скребина не было. Scriabin was not. Это очень беспокоило Ипполита Матвеевича. It very much disturbed Hillight Matveevich. Что вы переживаете? Спросил Остап. What do you worry? Остап asked. Вообразите. Imagine. Что Скребин здесь? That Scriabin here. Ну? Well. Как вы на него попадете, если бы у нас даже были деньги на покупку билета? How you on it will get? If we even had money for purchase of the ticket. То и тогда бы ничего не вышло. That and then would leave nothing. Пароход этот пассажиров не берет. This steamship of passengers does not take. Остап еще в поезде успел побеседовать с завгидропрессом. Остап in a train managed to have a talk with завгидропресси. Монтером Мечниковым. Adjuster Mishnikov. И узнал от него все. Also learned from it everything. Пароход Скребин. Steamship Scriabin. Заарендованный Наркомфином. Rented by Наркомфин. Должен был совершать рейс от Нижнего до Царицына. Should make flight from Nizhny to Zaritsyno. Останавливаясь у каждой пристани и производя тираж выигрышного займа. Stopping at each pier and making circulation of a premium bonds. Для этого из Москвы выехало целое учреждение. Тиражная комиссия. For this purpose Moscow was left by the whole establishment, Tirozny Commission, канцелярия, office, духовый оркестр, wind band, кинооператор, cameraman, корреспонденты центральных газет и театр Колумба, correspondents of the central newspapers and Columbus's theater. Театру предстояло в пути показывать пьесы, the theater should show plays in a way, в которых популяризовалась идея госзаймов. In which the idea of state loans was spread. До Сталинграда театр поступал на полное довольствие тиражной комиссии. To Stalingrad the theater arrived on a full allowance of the Tirozny Commission. А затем собирался. And then gathered. На свой страх и риск. At own risk. Совершить большую гастрольную поездку по Кавказу и Крыму с женитьбой. To make big tour across the Caucasus and the Crimea with marriage. Скребин опоздал. Scriabin was late. Обещали. Promised. Что он придет из Затона. That it will come from. Затона, где делались последние приготовления. Where the last preparations became. Только к вечеру. Only by the evening. Поэтому весь аппарат. Therefore all device. Прибывший из Москвы. Arrived from Moscow. В ожидании погрузки устроил бивак на пристани. Waiting for loading arranged a camp on pier. Нежные создания с чемоданчиками и портпледами сидели на бунтах проволоки. Gentle creations with small suitcases and портпледами sat on revolts of a wire. Сторожа свои ундервуды. The watchman. Ундервуды. и с опасением поглядывали на крючников. And with fear glanced at крючник. На жернове примостился гражданин с фиолетовой испаньолкой. On a millstone the citizen with a violet espanioca settled down. На коленях у него лежала стопка эмалированных дощечек. On a lap at the pile of the enameled plates lay. На верхней из них любопытный мог бы прочесть. On top from them curious could read. Отдел взаимных расчетов. Department of Mutual Calculations. Письменные столы на тумбах и другие столы. Desks on curbstones and other tables. Более скромные. More modest. Стояли друг на друге. Stood the friend on the friend. У запечатанного несгораемого шкафа прогуливался часовой. At the sealed fireproof case the sentry walked. Представитель станка персидский смотрел в цейсовский бинокль с восьмикратным увеличением на территорию ярмарки. The representative of machine persidsky looked in the tsesovsky field glass with eightfold increase at the fair territory. Разворачиваясь против течения. Being developed against the current. Подходил пароход Скрябин. The steamship Scriabin approached. На бортах своих он нес фанерные щиты с радужными изображениями гигантских облигаций. On the boards it bore plywood boards with iridescent images of huge bonds. Пароход заревел. The steamship began to roar. Подражая крику мамонта. Imitating shout of a mammoth. А может быть и другого животного. And can be and other animal. Заменявшего в доисторические времена пароходную сирену. Replacing during prehistoric times a steamship siren. Финансово-театральный бивак оживился. The financial and theatrical camp quickened. По городским спускам бежали тиражные служащие. On city descents tirozny employees ran. В облаке пыли катился к пароходу толстенький платон плащчук. In a cloud of a dust толстенький платон плащчук slid to the steamship. Галкин. Галкин. Палкин. Палкин. Малкин. Малкин. Чалкин и Залкинт выбежали из трактира плот. Чалкин и Залкинт ran out from a tavern raft. Над несгораемой кассой уже трудились крючники. Крючник already worked on fireproof cash desk. Инструктор акробатики Жоржетта Тирес польских гимнастическим шагом взбежала по сходням. The instructor of acrobatics Жоржетта Тирес польских gymnastic step. Взбежала. On. Сходним. Симбиович Синдивич. Simba Ivich signed Ivich. В заботах о вещественном оформлении. In cares of material registration. Простирал руки то к кремлевским высотам. Stretched hands that to the Kremlin heights. То к капитану. That to the captain. Стоявшему на мостике. Standing on the bridge. Кинооператор пронес свой аппарат высоко над головами толпы и еще на ходу требовал отвода четырехместной каюты для устройства в ней лаборатории. The cameraman carried by the device highly over the heads of crowd and for a course demanded branch of a four-seater cabin for the laboratory device in it. В общей свалке Ипполит Матвеевич пробрался к стульям и... In the general dump Ипполит Матвеевич made the way to chairs and... Будучи вне себя... Being out of itself. Поволок было один стул в сторонку. Dragged one chair away. Бросьте стул, завопил Бендер. Throw a chair, began to yell Bendery. Вы что? You that. С ума спятили, один стул возьмем. From mind went Bommy. One chair we will take. А остальные пропадут для нас навсегда. And the others will be gone for us forever. Подумали бы лучше о том. Would think better of that. Как попасть на пароход? How to get on the steamship? По дебаркадеру прошли музыканты. On a landing stage there passed musicians. Опоясанные медными трубами. Surrounded with copper pipes. Они с отвращением смотрели на саксофоны. They with disgust looked at saxophones. Флексотоны, флексотоны, пивные бутылки и кружки Эсмарха. Beer bottles and circles of Ismark. Которыми было вооружено звуковое оформление. By which sound registration was armed. Тиражные колеса были привезены на фордовском фургончике. Wheels were brought by Tyrosny on a Fordovsky furgonchik. Это была сложная конструкция. It was the difficult design. Составленная из шести вращающихся цилиндров. Made of six rotating cylinders. Сверкающая медью и стеклом. Sparkling copper and glass. Установка ее на нижней палубе заняла много времени. Installation it on a lower deck took a lot of time. Топот и перебранка продолжались до позднего вечера. Footfall and squabble proceeded till late evening. В тиражном зале устраивали эстраду. In a Tyrosny hall arranged a platform. Приколачивали к стенам плакаты и лозунги. Nailed to walls posters and slogans. расставляли деревянные скамьи для посетителей и сращивала электропровода с тиражными колесами. Placed wooden benches for visitors and сращивала electricity cables with tire-osne wheels. Письменные столы разместили на корме. Desks placed aft. А из каюты машинисток вперемешку со смехом слышалось цоканье пишущих машинок. And from a cabin of typists alternately with laughter clatter of typewriters was heard. Бледный человек с фиолетовой испаньолкой ходил по всему пароходу и навешивал на соответствующие двери свои эмалированные таблицы. The pale person with a violet espanioca went on all steamship and hung the enamel tables on the corresponding doors. Отдел взаимных расчетов. Department of Mutual Calculations. Личный стол. Personal table. Общая канцелярия. General office. Машинное отделение. Engine room. К большим. To big. Табличкам человек с испаньолкой присобачивал таблички поменьше. Plates of people with an espanioca. Присобачивал. Have less than plate. Без дела не входить. Idle not to enter. Приема нет. Reception is not present. Посторонним лицам вход воспрещается. The entrance is forbidden to extraneous persons. Все справки в регистратуре. All references in registry. Салон первого класса был оборудован под выставку денежных знаков и бон. The salon of the first class was equipped under an exhibition of bank notes and the check. Это вызвало взрыв негодования у Галкина. It caused outburst of indignation in Galkin. Palkina. Palkina. Malkina. Malkin. Chalkina и Zalkinda. Chalkina and Zalkinda. Где же мы будем обедать? Волновались они. Where we will have dinner. Comma they worried. А если дождь? And if rain? Ой. Oh. Сказал Ник. Nick told. Сестрин своему помощнику. Сестрин to the assistant. Не могу. I cannot. Точка. Как ты думаешь? As you think. Сережа, Сережа, мы не сможем обойтись без звукового оформления. We cannot do without sound registration. Что вы? That you. Николай Константинович, артисты к ритму привыкли. Николай Константинович. Actors got used to a rhythm. Тут поднялся новый гальдеж. Here new hubbub rose. Пятерка пронюхала. The five got wind. Что все четыре стула автор спектакля утащил в свою каюту. What is four chairs the author of performance dragged off in the cabin? Так. So. Так. So. Говорила пятерка с иронией. The five with irony spoke. А мы должны будем репетировать. And we should rehearse. Сидя на койках. Sitting on beds. А на четырех стульях будет сидеть Николай Константинович со своей женой Густой. And on four chairs Николай Константинович with the wife Dense will sit. Которая никакого отношения к нашему коллективу не имеет. Which has no relation to our collective. Может, perhaps, мы тоже хотим иметь в поездке своих жен. We too want to have on a trip of the wives. С берега на тиражный пароход зло смотрел великий комбинатор. From the coast the great schemer angrily looked at the tire-osne steamship. Новый взрыв кликов достиг ушей концессионеров. New explosion of clicks reached ears of concessionaires. Почему же вы мне раньше не сказали? Кричал член комиссии. Why you to me did not tell earlier? Comma the member of the commission shouted. Откуда я мог знать? From where I could know. Что он заболеет? That he will fall ill. Это черт знает что. Тогда поезжайте в Рабис и требуйте. It what the hell. Then go in. Рабис. And demand. Чтобы нам экстренно командировали художника. That to us urgently sent the artist. Куда же я поеду? Сейчас 6 часов. Where I will go. Now 6 hours. Рабис давно закрыт. Rabiz is closed long ago. Да и пароход через полчаса уходит. And the steamship in half an hour leaves. Тогда сами будете рисовать. Then we'll draw. Раз вы взяли на себя ответственность за украшение парохода. Time you assumed responsibility for an ornament of the steamship. Извольте отдуваться. Desire to be answerable. Как хотите. As want. Остап уже бежал по сходням. Остап already ran on. Сходням. Расталкивая локтями крючников. Parting forcibly elbows of крючник. Барышень не просто любопытных. Young ladies and simply curious. При входе его задержали. At an entrance him detained. Пропуск. Admission. Товарищ. Заорал Бендер. Companion. Shouted Бендери. Вы, толстенький, которому художник нужен. You. You. Толстенький. to which the artist is necessary. Через 5 минут великий комбинатор сидел в белой каюте толстенького заведующего хозяйством плавучего тиража и договаривался об условиях работы. In 5 minutes the great schemer sat in a white cabin of the Tolstinky manager of an economy of floating circulation and agreed about working conditions. Значит, means товарищ, companion, говорил толстячок. The fatty spoke. Нам от вас потребуется следующее: исполнение художественных плакатов. We from you will need the following: execution of art posters. Надписи и окончание транспаранта. Inscriptions and banner termination. Наш художник начал его делать и заболел. Our artist started it to do and ached. Мы его оставили здесь в больнице. We left it here in hospital. Ну? Well. Конечно. Certainly. Общие наблюдения за художественной частью. General supervision over an art part. Можете вы это взять на себя? Причем предупреждаю, работы много. You can assume it, and I warn, works much. Да. Yes. Я могу взять это на себя. I can take it on myself. Мне приходилось выполнять такую работу. I had to perform such work. И вы можете сейчас же ехать с нами. And you can go now with us. Это будет трудновато. It will be with some difficulty. Но я постараюсь. But I will try. Большая и тяжелая гора свалилась с плеч заведующего хозяйством. The big and heavy mountain was got off the back the manager of an economy. Испытывая детскую легкость. Testing children's ease. Толстяк смотрел на нового художника лучезарным взглядом. The fat man looked at the new artist a radiant look. Ваши условия? Спросил Остап дерзко. Your conditions? Остап defiantly asked. Имейте в виду. Keep in mind. Я не похоронная контора. I am not funeral office. Условия сдельные. Conditions price work. По расценкам рабиса. On quotations. Рабиса. Остап поморщился. Остап frowned. Что стоило ему большого труда. That meant a lot of work for it. Но. But. Кроме того. Besides. Еще бесплатный стол. Still free table. Поспешно добавил толстунчик. Hasty added a толстунчик. И отдельная каюта. And separate cabin. Ну? Well. Ладно. All right. Сказал Остап со вздохом. Остап with a sight old. Соглашаюсь. I agree. Но со мною еще мальчик. But with me still the boy. Ассистент. Assistant. Насчет мальчика вот не знаю. About the boy here I do not know. На мальчика кредита не отпущено. On the boy of the credit it is not released. На свой счет, пожалуйста. Into the account, please. Пусть живет в вашей каюте. Let lives in your cabin. Ну? Well. Пускай по-вашему. Start up in your opinion. Мальчишка у меня шустрый. The boy at me bright. Привык к спартанской обстановке. Got used to a Spartan situation. Остап получил пропуск на себя и на шустрого мальчика. Остап received the admission on itself and on the bright boy. Положил в карман ключ от каюты и вышел на горячую палубу. Put in a pocket a key from a cabin and left on the hot deck. Он чувствовал немалое удовлетворение при прикосновении к ключу. He felt considerable satisfaction at a touch to a key. Это было первый раз в его бурной жизни. It was the first time in its stormy life. Ключ и квартира были. The key and the apartment were. Не было только денег. There was no only money. Но они находились тут же. But they were right there. Рядом. Nearby. В стульях. In chairs. Великий комбинатор. Great schemer. Заложив руки в карманы. Having stuffed up hands in pockets. Гулял вдоль борта. Walked along a board. Не замечая оставшегося на берегу Воробьянинова. Without noticing remained on the bank of Vorobyaninov. Ипполит Матвеевич сперва делал знаки молча. Ипполит Матвеевич at first did sign silently. А потом даже осмелился попискивать. And then even dared to cheep. Но Бендер был глух. But Bendery it was deaf. Повернувшись спиной к председателю концессии. Having turned a back to the chairman of concession. Он внимательно следил за процедурой опускания гидравлического пресса в трюм. He watched closely procedure of lowering of a hydraulic press in hold. Делались последние приготовления к отвалу. The last preparations for a dump became. Агафья Тихоновна. Агафья Тихоновна. Она же Мура. It more. Постукивая ножками. Tapping with legs. Бегала из своей каюты на корму. Ran from the cabin on astern. Смотрела в воду. Looked in water. Громко делилась своими восторгами с виртуозом балалаечником и всем этим вносила смущение в ряды почтенных деятелей тиражного предприятия. Loudly shared the delights with the virtuoso balalaika player, and all this brought confusion in ranks of respectable figures of the Tyrosny enterprise. Пароход дал второй гудок. The steamship gave the second beep. От страшных звуков сдвинулись облака. From terrible sounds clouds moved. Солнце побагровело и свалилось за горизонт. The sun flushed and fell down for the horizon. В верхнем городе зажглись лампы и фонари. In the top city lamps and lamps were lit. С рынка в Почаевском овраге донеслись хрипы граммофонов. From the market in the Pokaevsky ravine rattles of record players reached. Состязавшихся перед последними покупателями. Competing before the last buyers. Оглушенный и одинокий. Deafened and lonely. Ипполит Матвеевич что-то кричал. Ипполит Матвеевич something shouted. Но его не было слышно. But it was not audible. Лязг лебедки губил все остальные звуки. The clang of the winch ruined all other sounds. Остап Бендер любил эффекты. Остап Бендер loved effects. Только перед третьим гудком. Only before the third beep. Когда Ипполит Матвеевич уже не сомневался в том, when Ипполит Матвеевич did not doubt anymore that, что брошен на произвол судьбы, that it is left to the mercy of fate, Остап заметил его. Остап noticed it. Что же вы стоите? That you stand. Как засветанный, я думал. How zasvetanny. I thought. Что вы уже давно на пароходе. That you for a long time by the steamship. Сейчас сходни снимают. Бегите скорей. Пропустите этого гражданина. Вот пропуск. Now. Сходни. Remove. Run rather. Pass this citizen. Here admission. Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич. Почти плача. Almost crying. Взбежал на пароход. Взбежал. On the steamship. Вот это ваш мальчик. Спросил завхоз подозрительно. Here it is your boy. The supply manager suspiciously asked. Мальчик. Boy. Сказал Остап. Остап old. Разве плох, кто скажет? Unless it is bad. Who will tell? Что это девочка? That it is the girl. Пусть первый бросят в меня камень. Let the first will throw into me a stone. Толстяк угрюмо отошел. The fat man gloomy departed. Ну? Well. Киса. Pussycat. Заметил Остап. Остап noticed. Придется с утра сесть за работу. It is necessary to sit down since morning at work. Надеюсь. I hope. Что вы сможете разводить краски. That you can plant paints. А потом вот что. Я, художник. And then hear that. I, the artist. Окончил в Хутимас. Ended. В Хутимас. А вы, мой помощник. And you, my assistant. Если вы думаете. If you think. Что это не так? That it not so. То скорее бегите назад. That run back rather. На берег. On the coast. Черно-зеленая пена вырвалась из-под кормы. Black and green foam escaped from under a stern. Пароход дрогнул. The steamship trembled. Всплеснули медные тарелки. Всплеснули. Copper plates. Флейты. Flutes. Корнеты. Cornets. Тромбоны. Trombones. Басы затрубили чудный марш. Basses began to trumpet wonderful march. И город. And city. Поворачиваясь и балансируя. Turning and balancing. Перекочевал на левый берег. Removed on the left coast. Продолжая дрожать. Continuing to shiver. Пароход стал по течению и быстро побежал в темноту. The steamship became on a current and quickly ran in darkness. Позади качались звезды. Behind stars shook. Лампы и портовые разноцветные знаки. Lamps and port multicolored signs. Через минуту пароход отошел настолько, in a minute the steamship departed so, что городские огни стали казаться застывшим на месте ракетным порошком. That city fires began to seem the frozen rocket powder. Еще слышался ропот работающих ундервудов. Grumble working. Ундервудов. Was still heard. А природа и Волга брали свое. And the nature and Volga prevailed. Нега охватила всех плывущих на пароходе скребин. The luxury captured all floating by the steamship Scriabin. Члены тиражной комиссии томно прихлебывали чай. Members of the Tyrosny Commission it is languid. Прихлебывали. Tea. На первом заседании месткома. At the first meeting. Месткома, происходившим на носу. Occurring on a nose. Царила нежность. Tenderness reigned. Так шумно дышал теплый вечер. It is so noisy warm evening breathed. Так мягко полоскалась у бортов водичка. The водичка was so softly rinsed at boards. Так быстро пролетали по бокам парохода темные очертания берегов. So quickly dark outlines of coast flew by on each side the steamship. Что председатель месткома. That chairman. Месткома, человек вполне положительный. Person quite positive. Открывший рот для произнесения речи об условиях труда в необычной обстановке. Having opened a mouth for speech pronouncing about working conditions in an unusual situation. Неожиданно для всех и для самого себя запел. Unexpectedly for all and for itself started singing. Пароход по Волге плавал. The steamship across Volga floated. Волга матушка река. Volga mother river. А остальные суровые участники заседания пророкотали припев. Сирий энд цветет. And other severe participants of meeting. Пророкотали. Refrain. Sirens vied from. Резолюция по докладу председателя месткома так и не была написана. The resolution on the report of the chairman. Месткома. Was not written. Раздавались звуки пианино. Piano sounds were distributed. Заведующим музыкальным сопровождением. X. Manager of music of the XTH. Иванов навлекал из инструмента самые лирические ноты. Иванов attracted the most lyrical notes from the tool. Виртуоз балалаечник плелся за Мурочкой и... The virtuoso balalaika player trudged for Muraka and... Не находя собственных слов для выражения любви... Without finding own words for expression of love... Бормотал слова романса. Muttered romance words. Не уходи. Твои лабзанья жгучи. Do not leave. Your lobzanya are burning. Я лаской страстную еще не утомлен. I passionate am not tired with caress yet. В ущельях гор не просыпались тучи. In gorges of mountains clouds did not wake up. Звездой жемчужную не гаснул небосклон. Star pearl the sky did not die away. Симбиович Синдивич. Simba Ivich Sindivich. Уцепившись за поручни. Having caught handrail. Созерцал небесную бездну. Beheld a heavenly chasm. По сравнению с ней вещественное оформление женитьбы казалось ему возмутительным свинством. In comparison with it material registration of marriage seemed to it shocking beastliness. Он с годливостью посмотрел на свои руки. He with disgust looked at the hands. Принимавшая ярое участие в вещественном оформлении классической комедии. Taking ardent part in material registration of the classical comedy. В момент наивысшего томления расположившийся на корме Галкин. At the moment of the highest languor settled down aft Galkin. Палкин. Палкин. Малкин. Малкин. Чалкин и Залкин ударили в свои аптекарские и пивные принадлежности. Chalkin and Zalkin struck in the pharmaceutical and beer accessories. Они репетировали. They rehearsed. Мираж рассеялся сразу. The mirage dissipated at once. Агафья Тихоновна зевнула и... Агафья Тихоновна yawned and... Не обращая внимания на виртуоза-вздыхателя. Without paying attention on the virtuoso admirer. Пошла спать. Went to sleep. В душах месткомовцев снова зазвучал гендоговор. In souls of месткомовцев the gendogovor again began to sound. И они взялись за резолюцию. And they undertook the resolution. Симбиович Синдевич после зрелого размышления пришел к тому выводу. Simba Ivich Sindivich after mature reflection came to that conclusion. Что оформление женитьбы не так уж плохо. That registration of marriage not too badly. Раздраженный голос из темноты звал Жоржа Тутираспольских на совещание к режиссеру. The angry voice from darkness called Zorza Tutiraspolskich on meeting to the director. В деревнях лаяли собаки. In villages dogs barked. Стало свежо. It became fresh. В каюте первого класса Остап. In a cabin of the first class Остап. Лежа на кожаном диване и задумчиво глядя на пробочный пояс, lying on a leather sofa and задумчиво looking at a probochny belt, обтянутый зеленой парусиной, fitted by a green canvas, допрашивал Ипполита Матвеевича, interrogated Hilite Matveevich. Вы умеете рисовать? Очень жаль. You are able to draw? It is a pity. Я? I. К сожалению. Unfortunately. Тоже не умею. Too, I am not able. Он подумал и продолжал. He thought and continued. А буквы вы умеете? Тоже не умеете? Совсем нехорошо. Ведь мы то художники. Ну? And letters you are able? Too, are not able? Absolutely badly. After all, we are artists. Well. Дня два можно будет мотать. Day two can be wound. а потом выкинут. And then we'll throw out. За эти два дня мы должны успеть сделать все. For these two days we should manage to make everything. Что нам нужно? That it is necessary for us. Положение несколько затруднилось. Situation was at a loss a little. Я узнал. I learned. Что стулья находятся в каюте режиссера. That chairs are in a cabin of the director. Но и это в конце концов не страшно. But also it eventually is not terrible. Важно то, important that, что мы на пароходе. That we by the steamship. Пока нас не выкинули. While us did not throw out. Все стулья должны быть осмотрены. All chairs should be examined. Сегодня уже поздно. Today already late. Режиссер спит в своей каюте. The director sleeps in the cabin. Глава 32. Нечистая пара. Chapter 32. Dirty pair. Люди еще спали. People still slept. Но река жила. But the river lived. Как днем. As in the afternoon. Шли плоты. Огромные поля бревен с избами на них. There were rafts. Huge fields of logs with log huts on them. Маленький злой буксир. Small malicious tow. На колесном кожухе которого дугой было выписано его имя, повелитель бурь. On which wheel casing the arch wrote out his name, the master of storms. Тащил за собой три нефтяные баржи. Pulled along three oil barges. Связанные в ряд. Connected in a row. Пробежал снизу быстрый почтовик «Красная Латвия». Ran from below fast. Почтовик. Red Latvia. Скрибин обогнал землечерпательный караван и Скрибин overtook a землечерпательный caravan and промеряя глубину полосатеньким шестом measuring depth a полосатенький pole стал описывать дугу began to describe an arch заворачивая против течения turning against the current на пароходе стали просыпаться by the steamship began to wake up на пристань Бармина полетела гирька со шпагатом on Barmino's pier departed гирька with a twine на этой леске пристанские притащили к себе толстый конец причального каната on this scaffold the pristansky dragged to themselves the thick end of a berthing rope винты завертелись в обратную сторону screws were started turning in the opposite direction пол реки облилась шевелящейся пеной the half rivers has a shower bath moving foam скрибин задрожал от резких ударов винта и всем боком пристал к дебаркадеру. Скрибин began to tremble from sharp blows of the screw and all sides stuck to a landing stage. Было еще рано. Was still early. Поэтому тираж решили начать в 10 часов. Therefore circulation decided to begin at 10 o'clock. Служба на Скрибине начиналась. The service on Скрибин began. Словно бы на суше. As if and on a land. Аккуратно в 9. Accurately in 9. Никто не изменил своих привычек. Nobody changed the habits. Тот, that, кто на суше опаздывал на службу, who on a land was late for service, опаздывал и здесь, was late and here, хотя спал в самом же учреждении, though fell down in the establishment. К новому укладу походные штаты наркомфина привыкли довольно быстро. Наркомфин's marching states got used to new way quickly enough. Курьеры подметали каюты с тем равнодушием. Couriers swept cabins with that indifference. С каким подметали канцелярии в Москве. With what swept offices in Moscow. Уборщицы разносили чай. Cleaners carried tea. Бегали с бумажками из регистратуры в личный стол. Ran with pieces of paper from registry in a personal table. Ничуть не удивляясь тому, at all without being surprised with that, что личный стол помещается на корме, that the personal table is located aft, а регистратура на носу, and registry on a nose. Из каюты взаимных расчетов нёс окастанитный звук счетов и скрежетание арифмометра. From a cabin of mutual calculations the castagnetny sound of accounts and arithmometer gnashing rushed. Перед капитанской рубкой кого-то распекали. Before the captain's cabin someone told off. Великий комбинатор. Great schemer. Обжигая босые ступни о верхнюю палубу, burning barefooted a foot about a main deck. Ходил вокруг длинной узкой полосы кумача. Went round a long narrow strip of a red bunting. Малюя на ней лозунг. Painting on it the slogan. С текстом которого он поминутно сверялся по бумажке. With which text it was constantly verified on a piece of paper. Все, на тираж. Каждый трудящийся должен иметь в кармане облигации госзайма. All, on circulation. Each worker should have in a pocket the state loan bond. Великий комбинатор очень старался. The great schemer very much tried. Но отсутствие способностей все-таки сказывалось. But lack of abilities after all affected. Надпись поползла вниз. The inscription spread down. И кусок кумача. And piece of a red bunting. Казалось. It seemed. Был испорчен безнадежно. It was spoiled hopelessly. Тогда Остап. Then Ostap. С помощью мальчика кисы перевернул дорожку наизнанку и снова принялся малевать. By means of the boy of the pussycat overturned a path inside out and again began to paint. Теперь он стал осторожнее. Now it became more careful. Прежде чем наляпывать буквы. Before. Наляпывать. Letters. Он отбил вымеленной веревочкой две параллельных линии и... It beat off a vimy-lenny string two parallel lines and... Тихо ругая неповинного Воробьянинова. Silently abusing not guilty Vorobyaninov. Приступил к изображению слов. Started the image of words. Ипполит Матвеевич добросовестно выполнял обязанности мальчика. Ипполит Матвеевич honestly carried out duties of the boy. Он сбегал вниз за горячей водой. It ran down behind hot water. Растапливал клей. Kindled glue. Чихая. Sneezing. Сыпал в ведерко краски и угодливо заглядывал в глаза взыскательного художника. Strewed to a bucket of paint and obsequiously looked in eyes of the exacting artist. Готовый и высушенный лозунг концессионеры снесли вниз и прикрепили к борту. Concessionaires demolished the ready and dried up slogan down and attached to a board. Толстячок. Fatty. Нанявший Остапа. Employed Ostap. Сбежал на берег и оттуда смотрел работу нового художника. Ran away on the coast and from there looked work of the new artist. Буквы лозунга были разной толщины и несколько скошены в стороны. Letters of the slogan were different thickness and are a little mown in the parties. Выхода. Exit. Однако. However. Не было. Приходилось довольствоваться и этим. Was not. It was necessary to be content and to these. На берег сошел духовый оркестр и принялся выдувать горячительные марши. On the coast the wind band descended and began to blow hot marches. На звуки музыки со всего Бармина сбежались дети. On music sounds from all Barmin children ran together. А за ними из яблоневых садов двинулись мужики и бабы. And behind him from Yablonvy gardens men and women moved. Оркестр гремел до тех пор. The orchestra rattled until then. Покуда на берег не сошли члены тиражной комиссии. While on the coast members of the Tyrosny Commission did not descend. Начался митинг. Meeting began. С крыльца чайной Коробкова полились первые звуки доклада о международном положении. From a porch T. Коробкова the first sounds of the report on world situation poured down. Колумбовцы глазели на собрание с парохода. Колумбовцы stared at meeting from the steamship. Оттуда видны были белые платочки баб. From their white kerchiefs of women were visible. Опасливо стоявших поодаль от крыльца. Cautiously standing at some distance from a porch. Недвижимая толпа мужиков. A movable crowd of men. Слушавших оратора. Listening to the speaker. И сам оратор. And the speaker. Время от времени взмахивавшие руками. From time to time waving hands. Потом заиграла музыка. Then music played. Оркестр повернулся и... The orchestra turned and... Не переставая играть. Without ceasing to play. Двинулся к сходним. Moved to. Сходним. За ним повалила толпа. Behind it the crowd tumbled down. Тиражный аппарат методически выбрасывал комбинации цифр. The Tyrosny device methodically threw out combinations of figures. Колеса оборачивались. Wheels turned around. Оглашались номера. Numbers were disclosed. Барминцы смотрели и слушали. Barmanets looked and listened. Прибежал на минуту Остап. Ostap came running for a minute. Убедился в том, it was convinced of that, что все обитатели парохода сидят в тиражном зале. What is the inhabitants of the steamship sit in a Tyrosny hall? И снова убежал на палубу. And again escaped on the deck. Воробьянинов. Vorobyaninov. Шепнул он. He whispered. Для вас срочное дело по художественной части. For you urgent business on an art part. Встаньте у выхода из коридора первого класса и стройте. Rise at an exit from a corridor of the first class and stand. Если кто будет подходить, пойте погромче. If who approaches, sing more loudly. Старик опешил. The old man was taken aback. Что же мне петь? What to me to sing? Уж во всяком случае не Боже. In any case not my God. Царя храни. The czar store. Что-нибудь страстное, яблочко или сердце красавицы. Something passionate, apple or heart of the beauty. Но предупреждаю. But I warn, если вы вовремя не вступите со своей арией, if you do not enter in time with the aria, точка, это вам не экспериментальный театр, голову оторву. It to you not art theater. The head I will tear off. Великий комбинатор. Great schemer. Пришлепывая босыми пятками. Пришлепивая barefooted heels. Выбежал в коридор. Ran out in a corridor. Обшитый вишневыми панелями. Sheathed by cherry panels. На секунду большое зеркало в конце коридора отразило его фигуру. For a second the big mirror at the end of a corridor reflected its figure. Он читал табличку на двери. He read the plate on a door. Ник. Ник, сестрин режиссер театра Колумба. Sestrin regisseur of Columbus's theater. Зеркало очистилось. The mirror was cleared. Затем в нем снова появился великий комбинатор. Then in it again there was a great schemer. В руке он держал стул с гнутыми ножками. In a hand it held a chair with bent legs. Он промчался по коридору. It flew on a corridor. Вышел на палубу и. Left on the deck and. Переглянувшись с Ипполитом Матвеевичем. Having exchanged glances with Hilait Matveevich, понес стул наверх, incurred a chair upward, к рубке рулевого, to the cabin of the helmsman. В стеклянной рубке не было никого. In the glass cabin there was nobody. Остап отнес стул на корму и наставительно сказал, Остап carried a chair on a stern and tutorially told, стул будет стоять здесь до ночи. The chair will stand here till the night. Я все обдумал. I considered everything. Здесь никто почти не бывает. Here anybody does not happen almost. Кроме нас. Except us. Давайте прикроем стул плакатами. Let's cover a chair with posters. А когда стемнеет? And when will darken? Спокойно ознакомимся с его содержимым. Let's quietly familiarize with its contents. Через минуту стул. In a minute chair. Заваленный фанерными листами и кумачом. Filled up with plywood sheets and a red bunting. Перестал быть виден. It ceased to be visible. Ипполита Матвеевича снова охватила золотая лихорадка. Hilait Matveevich was captured again by a gold rush. И почему бы не отнести его в нашу каюту? Спросил он нетерпеливо. And why not to carry it in our cabin? He asked impatiently. Мы бы его вскрыли сейчас же. We would open it now. И если бы нашли бриллианты, and if found brilliants, то сейчас же на берег. That now on the coast. А если бы не нашли? Тогда что? Куда его девать? Или? And if did not find? Then that? Where it to put? Or? Может быть? Can be? Отнести его назад к гражданину Сестрину и вежливо сказать, извините. To carry it back to citizen Sestrin and it is polite to tell. Excuse. Мол, peer. Мы у вас стульчик украли. We at you stole a stool? Но. But. К сожалению. Unfortunately, ничего в нем не нашли. Anything in it did not find. Так что, so, мол, peer, получите назад в несколько испорченном виде. Так бы вы поступили. Receive back in a little spoiled look. So you would arrive? Великий комбинатор был прав. The great schemer was right. Как всегда. As always. Ипполит Матвеевич оправился от смущения только в ту минуту. Hilait Matveevich recovered from confusion only that minute. Когда с палубы понеслись звуки увертюры, when from the deck sounds of the overture rushed, исполняемые на кружках эсмарха и пивных батареях, executed on эсмарк circles and beer batteries, тиражные операции на этот день были закончены, operations this day were finished by Tyrosnai, зрители разместились на береговых склонах и, audience took place on coastal slopes and, сверх всякого ожидания, over any expectation, шумно выражали свое одобрение аптечно-негритянскому ансамблю. It is noisy expressed the approval chemists black to ensemble. Галкин. Галкин. Палкин. Палкин. Малкин. Малкин. Чалкин и Залкин гордо поглядывали. Чалкин and Залкин it is proud glanced. Как бы говоря, вот видите, а вы утверждали. As though speaking, here see. And you argued. Что широкие массы не доймут. That broad masses will not exasperate. Искусство. Art. Оно всегда доходит. Затем на импровизированной сцене колумбовцами был разыгран легкий водевиль с пением и танцами. It always reaches. Then on the improvised scene Columbovates played the easy vaudeville with singing and dances. Содержание которого сводилось к тому, which contents was consolidated to that. Как Вавило выиграл 50 тысяч рублей, что из этого вышло? As Vavilo won 50,000 rubles and that from this left. Артисты. Actors. Сбросившись с себя путаник сестринского конструктивизма. Dumped from itself. Путы. Никсестринский конструктивизм. Играли весело. Played cheerfully. Танцевали энергично и пели милыми голосами. Danced vigorously and sang lovely voices. Берег был вполне удовлетворен. The coast was quite satisfied. Вторым номером выступил виртуоз-балалаечник. As the second number the virtuoso balalaika player acted. Берег покрылся улыбками. The coast became covered by smiles. Барыня. Mistress. Барыня. Mistress. Вырабатывал виртуоз. Developed the virtuoso. Сударыня-барыня. Madam Mistress. Балалайка пришла в движение. The balalaika started moving. Она перелетала за спину артиста. It flew for a back of the actor. И из-за спины слышалось. Если барин при цепочке. And because of a back it was heard, if the barin had a chain. Значит, барин без часов. Она взлетала на воздух и за короткий свой полет выпускала немало труднейших вариаций. Means, the barin without hours. It blew up and for short flight let out many the most difficult variations. Наступил черед Жоржетты Тираспольских. There came Zortzetta Tiraspolskik's turn. Она вывела с собой табунчик девушек в сарафанах. It deduced with herself a табунчик of girls in sundresses. Концерт закончился русскими плясками. The concert ended with Russian dancings. Пока Скрябин готовился к дальнейшему плаванию. While Scriabin prepared for further swimming. Пока капитан переговаривался в трубку с машинным отделением и пароходные топки пылали. While the captain exchanged words in a tube with an engine room and steamship fire chambers flared. Грея воду. Heating water. Духовой оркестр снова сошел на берег и к общему удовольствию стал играть танцы. The wind band again descended on the coast and to everybody's delight began to play dances. Образовались живописные группы. Picturesque groups were formed. Полные движения. Complete movements. Закатывающееся солнце посылало мягкий абрикосовый свет. The rolling up sun sent soft apricot light. Наступил идеальный час для киносъемки. There came ideal hour for filming. И действительно. And it is valid. Оператор Полкан. Operator Polkan. Позевывая. Yawning. Вышел из каюты. Left a cabin. Воробьянинов. Воробьянинов. Который уже свыкся с амплуа всеобщего мальчика. Which already got used to role of the general boy. Осторожно нёс за Полканом съёмочный аппарат. Carefully bore for Polkan the camera. Полкан подошёл к борту и воззрился на берег. Polkan approached to a board and воззрился. On the coast. Там на траве танцевали солдатскую польку. There on a grass danced the soldier's pole. Парни топали босыми ногами с такой силой. Guys stamped bare feet with such force. Будто хотели расколоть нашу планету. As if wanted to split our planet. Девушки плыли. Girls floated. На террасах и съездах берега расположились зрители. On terraces and congresses of the coast the audience settled down. Французский кинооператор из группы «Авангард» нашел бы здесь работы на трое суток. The French cameraman from «Авангард» group would find here works for three days. Но Полкан. But Polkan. Скользнув по берегу крысиными глазками. Having slipped on the coast rat eyes. Сейчас же отвернулся. Now turned away. И на ходу подбежал к председателю комиссии. Amble ran up to the chairman of the commission. Поставил его к белой стенке. Put it to a white wall. Сунул в его руку книгу и. Put in his hand the book and. Попросив не шевелиться. Having asked not to move. Долго и плавно вертел ручку аппарата. Long and smoothly twirled the device handle. Потом он увел стеснявшегося председателя на корму и снял его на фоне заката. Then it withdrew the hesitating chairman on a stern and removed it against a decline. Закончив съемку. Having finished shooting. Полкан важно удалился в свою каюту и заперся. Polkan important left in the cabin and was locked. Снова заревел гудок. Again beep began to roar. И снова солнце в испуге убежало. And again the sun in a fright escaped. Наступила вторая ночь. There came the second night. Пароход был готов к отходу. The steamship was ready to a withdrawal. Остап со страхом помышлял о завтрашнем утре. Остап with fear thought of tomorrow's morning. Ему предстояло вырезать в листе картона фигуру сеятеля. It should cut out a figure of the sower in a cardboard leaf. разбрасывающего облигации. Scattering bonds. Этот художественный искус был не по плечу великому комбинатору. This art искус was beyond a power to the great schemer. Если с буквами Остап кое-как справлялся, if Ostap somehow consulted with letters, то для художественного изображения сеятеля уже не оставалось никаких ресурсов. That for the art image of the sower anymore did not remain any resources. Так имейте в виду. So keep in mind. Предостерегал толстяк. The fat man warned. С Васюков мы начинаем вечерние тиражи. We begin evening circulations with Васюки. И нам без транспаранта никак нельзя. And without a banner in any way it is impossible for us. Пожалуйста. Please. Не беспокойтесь. Do not worry. Заявил Остап. Остап declared. Надеюсь больше не на завтрашнее утро. Hoping any more for tomorrow's morning. А на сегодняшний вечер. And for this evening. Транспарант будет. The banner will be. Наступила звездная ветреная ночь. There came starlit windy night. Население тиражного ковчега уснуло. The population of a Tyrosny ark fell asleep. Львы из тиражной комиссии спали. Lions from the Tyrosny commission slept. Спали ягнята из личного стола. Lambs from a personal table slept. Козлы из бухгалтерии. Goats from accounts department. Кролики из отдела взаимных расчетов. Rabbits from Department of Mutual Calculations. Гиены и шакалы звукового оформления и голубицы из машинного бюро. Hyenas and jackals of sound registration and a голубица from machine bureau. Не спила только одна нечистая пара. Only one dirty pair did not fall down. Великий комбинатор вышел из своей каюты в первом часу ночи. The great schemer left the cabin in the first o'clock in the morning. За ним следовала бесшумная тень верного кисы. It was followed by a silent shadow true pussycats. Они поднялись на верхнюю палубу и неслышно приблизились к стулу. They rose by a main deck and quietly came nearer to a chair. Укрытому листами фанеры. Covered by plywood sheets. Осторожно разобрав прикрытие. Having carefully disassembled cover. Остап поставил стул на ножки. Остап put a chair on legs. Сжав челюсти. Having compressed jaws. Вспорол плоскогубцами обшивку и залез рукой под сиденье. Ripped up flat nose pliers a covering and climbed a hand under a seat. Ветер бегал по верхней палубе. The wind ran on a main deck. В небе легонько пошевеливались звезды. In the sky stars slightly moved. Под ногами. Under feet. Глубоко внизу. Deeply below. Плескалась черная вода. Black water lapped. Берегов не было видно. Coast it was not visible. Ипполита Матвеевича трясло. Ипполит Матвеевич shook. Есть, сказал Остап придушенным голосом. Is, Остап the strangled voice told. Письмо отца Федора. Letter of Father Fyodor. Писанное им в Баку. Written to them in Baku. Из меблированных комнат стоимость жене своей в уездный город. N from a rooming house cost to the wife to the district city of N. Дорогая и бесценная моя котя. С каждым часом приближаемся мы к нашему счастью. Dear and my invaluable Katya. Every hour we come nearer to our happiness. Пишу я тебе из меблированных комнат стоимость после того. I write to you from a rooming house cost after that. Как побывал по всем делам. As visited on all affairs. Город Баку очень большой. City of Baku the very big. Здесь. Here. Говорят. Speak. Добывается керосин. Kerosene is extracted. Но туда нужно ехать на электрическом поезде. But there it is necessary to go by an electric train. А у меня нет денег. And I have no money. Живописный город омывается Каспийским морем. The picturesque city is washed by the Caspian Sea. Оно действительно очень велико по размерам. It is really very great in the sizes. Жара здесь страшная. Heat here the terrible. На одной руке ношу пальто. On one hand I wear a coat. На другой пиджак. On other jacket. И то жарко. And that hot. Руки преют. Hands rot. То и дело балуюсь чайком. Continually I play about to seagulls. А денег почти что нет. And money almost that is not present. Но не беда. But it doesn't matter. Голубушка. My dear. Катерина Александровна. Katerina Alexandrovna. Скоро денег у нас будет во множестве. Soon money at us will be in a set. Побываем всюду. Let's visit everywhere. А потом осядем по-хорошему в Самаре. And then we will settle in an amicable way in Samara. Подле своего заводика. Beside the заводика. и наливочку будем распивать. And an оливка we will drink. Впрочем, however, ближе к делу. Keep to the point. По своему географическому положению и по количеству народонаселения город Баку значительно превышает город Ростов. On the geographical position and by quantity of the population, the city of Baku considerably exceeds the city of Rostov. Однако уступает городу Харькову по своему движению. However, concedes to the city of Kharkiv on the movement. Инородцев здесь множество. Foreigners here are set. А особенно много здесь армяшек и персиян. And especially there is a lot of here армяшка and Persians. Здесь? Here. Матушка моя. The mother washing. До Турции недалеко. To Turkey and nearby. Был я и на базаре. There was I and on a market. И видел я много турецких вещей и шалей. Also saw I many Turkish things and shawls. Захотел я тебе в подарок купить мусульманское покрывало. I to you wanted to buy as a gift a Muslim cover. Только денег не было. Only money was not. И подумал я. Also I thought. Что когда мы разбогатеем, а до этого днями нужно считать. That when we will grow rich, and before it is necessary to consider as days. Тогда и мусульманское покрывало купить можно будет. Then it will be possible to buy a Muslim cover. Ох. Oh. Матушка. Mother. Забыл тебе написать про два страшных случая. Forgot to write to you about two terrible cases. Происшедших со мною в городе Баку. Один. Уронил пиджак брата твоего. Occurred to me in the city of Baku. One. Dropped a jacket of your brother. Булочника. Baker. В Каспийское море 2. В меня на базаре плюнул одногорбый верблюд. To the Caspian Sea and 2. In me on a market the single humped camel spat. Эти оба происшествия меня крайне удивили. Both these incidents extremely surprised me. Почему власти допускают такое бесчинство над проезжими пассажирами? Why the authorities allow such excess over passable passengers? Тем более, что верблюда я не тронул. As I did not touch a camel? А даже сделал ему приятное. Подщекотал хворостинка в ноздре, а пиджак ловили всем обществом. And even made to it pleasant, tickled a hvorostinka in a nostril. And a jacket caught all society. Еле выловили. Hardly caught. А он возьми и окажись весь в керосине. And it take and it appear all in kerosene. Уж я не знаю. I also do not know. Что скажу твоему брату. That I will tell to your brother. Булочнику. To the baker. Ты. You. Голубка. Pigeon. Пока что держи язык за зубами. Meanwhile, keep the mouth shut. Обедает ли еще Евстигнеев? Евстигнеев has dinner still. Перечел письмо и увидел. Counted the letter and saw. Что о деле ничего не успел тебе рассказать. That about business managed to tell nothing to you. Инженер Брунс действительно работает в Азнефте. Engineer Bruns really works in Azneft. Только в городе Баку его сейчас нету. Only in the city of Baku it now is not present. Он уехал в отпуска город Батум. It went to holidays the city of Batum. Семья его имеет в Батуми постоянное место жительства. The family has it in Batumi a permanent residence. Я говорил тут с людьми. I spoke here with people. И они говорят, and they speak, что действительно в Батуми у Брунса вся меблировка. That is valid in Batumi at Brunsa all furniture. Живет он там на даче. He lives there at a dacha. На зеленом мысу. On the green cape. Такое там есть дачное место, дорогое. Such there is a country place, expensive. Говорят, speak, пути отсюда до Батума на 15 рублей с копейками. Ways from here to Batum. On 15 rubles with copecks. Вышли 20 сюда телеграфом. There were 20 here by telegraph. Из Батума все тебе протелеграфирую. From Batum all to you protelegraphy array. Распространяй по городу слухи. Spread on the city rumors. Что я все еще нахожусь у одра тетеньки в Воронеже. That I still am at a bed of the auntie in Voronezh. Твой вечно муж Федя. Yours eternally husband Fedya. Постскриптум. Относя письмо в почтовый ящик. Postscript, carrying the letter in a mailbox. У меня украли в номерах стоимость пальто брата твоего. At me stolen the numbers cost of a coat of your brother. Булочника. Baker. Я в таком горе. Хорошо. I in such grief. Well. Что теперь лето? Ты брату ничего не говори. That now summer. You to the brother speak nothing. Глава 33. Изгнание из рая. Chapter 33. Exile from Paradise. Между тем, как одни герои романа были убеждены в том, meanwhile, as one heroes of the novel were convinced of that, что время терпит, that there is no hurry, а другие полагали, and others believed, что время не ждет, that time presses. Время шло обычным своим порядком. Time went usual order. За пыльным московским маем пришел пыльный июнь. After dusty Moscow, May dusty June came. В уездном городе. N. Автомобиль ГОС. In the district city of N. Car State. Номер один. Number one. Повредившись на ухабе. Having damaged on a pothole. Стоял уже две недели на углу Старопанской площади и улицы имени товарища Губернского. There were 2 weeks at the corner of Staropanskaya Square and the street of a name of the companion provincial. Время от времени заволакивая окрестность отчаянным дымом. From time to time clouding a vicinity a desperate smoke. Из Старгородского двора выходили поодиночке сконфуженные участники заговора меча и орала. У них была взята подписка о невыезде. From Stargorodsky. Допра. There were one by one embarrassed participants of plot a sword and shouted. The recognizance not to leave was taken from them. Вдова Грицацуева, знойная женщина. Widow Грицацуева, hot woman. Мечта поэта, возвратилась к своему бакалейному делу и была оштрафована на 15 рублей за то. The dream of the poet, came back to the grocery business and was fined 15 rubles for that. Что не вывесила на видном месте прейскурант цен на мыло. That did not hang out in a visible place the price list of the prices for soap. Перец, pepper, синьку и прочие мелочные товары. Blue and other petty goods. Забывчивость. Forgetfulness. Простительная женщине с большим сердцем. Pardonable to the woman with big heart. Есть, повторил Остап сорвавшимся голосом. Is, Остап broken voice repeated. Держите. Hold. Ипполит Матвеевич принял в свои трепещущие руки плоский деревянный ящичек. Hilite Matveevich accepted in the trembling hands flat wooden. Ящичек. Остап в темноте продолжал рыться в стуле. Остап in the dark continued to rummage in a chair. Блеснул береговой маячок. The coastal маякок flashed. На воду лег золотой столбик и поплыл за пароходом. On water the gold column laid down and floated behind steamship. Что за черт? Сказал Остап. That for the devil, Остап told. Больше ничего нет. More anything is not present. НН не может быть. Cannot be. Пролепетал Ипполит Матвеевич. Hilite Matveevich uttered indistinctly. Ну? Well. Вы тоже посмотрите. You too look. Воробьянинов. Воробьянинов. Не дыша. Without breathing. Пал на колени и по локоть всунул руку под сиденье. Fell on knees and up to an elbow put a hand under a seat. Между пальцами он ощутил основание пружины. Between fingers it felt the spring basis. Больше ничего твердого не было. It is more than anything firm was not. От стула шел сухой мерзкий запах потревоженной пыли. From a chair there was a dry vile smell of the disturbed dust. Нету? Спросил Остап. Is not present? Остап asked. Нет. Number. Тогда Остап приподнял стул и выбросил его далеко за борт. Then Остап raised a chair and threw out it far for a board. Послышался тяжелый всплеск. Heavy splash was heard. Вздрагивая от ночной сырости. Shuddering from night dampness. Концессионеры в сомнении вернулись к себе в каюту. Concessionaires in doubt returned to themselves to a cabin. Так. So. Сказал Бендер. Told Бендери. Что-то мы. Something we. Во всяком случае, in any case, нашли. Found. Ипполит Матвеевич достал из кармана ящичек и осовело посмотрел на него. Hilite Matveevich got from a pocket. Ящичек. And. Осовело. Looked at it. Давайте. Give. Давайте. Чего глаза пялите? Give. That eye. Пялите. Ящичек открыли. Ящичек opened. На дне лежала медная позеленевшая пластинка с надписью. At the bottom the copper become green plate with an inscription lay. Этим полукреслом. This semi-chair. Master Gumps. Master. Gumps. Начинает новую партию мебели. Begins new party of furniture. 1865-1865. Санкт-Петербург. St. Petersburg. Надпись эту Остап прочел вслух. This Остап read an inscription aloud. А где же бриллианты? Спросил Ипполит Матвеевич. And where are brilliants? Hilite Matveevich asked. Вы поразительно догадливы. You are amazingly ingenious. Дорогой охотник за табуретками. Бриллиантов. Dear hunter behind stools. Brilliant of. Как видите. As you can see. Нет. Number. На Воробьянинова было жалко смотреть. It was a pity to look at Vorobyanov. Отросшие слегка усы двигались. Отросшие slightly mustaches moved. Стекла пенсне были туманны. Glasses of eyeglasses were foggy. Казалось. It seemed. Что в отчаянии он бьет себя ушами по щекам. That in despair it beats itself himself ears on cheeks. Холодный. Cold. Рассудительный голос великого комбинатора оказал свое обычное магическое действие. The judicious voice of the great schemer has the usual magic effect. Воробьянинов вытянул руки по вытертым швам и замолчал. Vorobyanov extended hands on threadbare seams and became silent. Молчи. Be silent. Грусть. Grief. Молчи. Be silent. Киса. Когда-нибудь мы посмеемся над дурацким восьмым стулом. Pussycat. Sometime we will laugh over a foolish eighth chair. В котором нашлась глупая дощечка. In which there was a silly plate. Держитесь. Keep. Тут есть еще три стула. 99 шансов из 100. За ночь на щеке огорченного до крайности Ипполита Матвеевича выскочил вулканический прыщ. There are three more chairs. 99 chances from 100. In a night on Hillite Matveevich's afflicted excessively cheek the volcanic spot jumped out. Все страдания. All sufferings. Все неудачи. All failures. Вся мука погони за бриллиантами. Все это. All flower of a pursuit of brilliance. All this. Казалось. It seemed. Ушло в прыщ и отливало теперь перламутром. Went to a spot and cast now knocker. Закатная вишня и синькой. Sunset cherry and blue. Это вы нарочно. Спросил Остап. It you purposely? Остап asked. Ипполит Матвеевич конвульсивно вздохнул и. Hillite Matveevich convulsively sighed and. Высокий. High. Чуть согнутый. Slightly bent. Как удочка. As fishing tackle. Пошел за красками. Followed paints. Началось изготовление транспаранта. Banner manufacturing began. Концессионеры трудились на верхней палубе. Concessionaires worked on a main deck. И начался третий день плавания. Also the third day of swimming began. Начался он короткой стычкой духового оркестра со звуковым оформлением из-за места для репетиции. It began short skirmish of a wind band with sound registration because of a place for rehearsals. После завтрака к корме. After a breakfast to a stern. Одновременно с двух сторон. At the same time from two parties. Направились здоровяки с медными трубами и худые рыцари из марховских кружек. Healthy fellows with copper pipes and thin knights of his Markovsky mugs went. Первым на кормовую скамью успел усесться Галкин. The first on a fodder bench Galkin managed to take seat. Вторым прибежал кларнет из духового оркестра. The second the clarinet from a wind band came running. Место занято. The place is occupied. Хмуро сказал Галкин. Galkin gloomy told. Кем занято? Зловеще спросил кларнет. By whom it is occupied? Ominously asked a clarinet. Мною. Me. Галкиным. Galkin. А еще кем? And still whom? Палкиным. Палкин. Малкиным. Малкин. Чалкиным и Залкиндом. Чалкин and Залкинд. А Ёлкина у вас нет? Это наше место. And you have no Elkina? This our place. С обеих сторон приблизились подкрепления. From both parties reinforcements came nearer. Трижды опоясанный медным змеем Горынычем стоял Геликон, самая мощная машина в оркестре. Three times surrounded the Helicon, the most powerful car in an orchestra stood Copper Змей Горыныч. Покачивалась похожая на ухо валторна. The French horn similar to an ear rocked. Тромбоны стояли в полной боевой готовности. Trombone stood up in arm. Солнце тысячу раз отразилось в боевых доспехах. The sun 1000 times was reflected in a fighting armor. Темно и мелко выглядело звуковое оформление. Darkly and small sound registration looked. Там мигало бутылочное стекло. Their bottle glass blinked. Бледно светились клюстерные кружки. Clusterny circles were faintly shown. И саксофон — возмутительная пародия на духовой инструмент. And saxophone was mutedly parody to a wind instrument. Семенная вытяжка из настоящей духовой трубы. Seed extract from the real wind pipe. Был жалок и походил на носогрейку. It was pity and resembled an ozogrica. Клестерный батальон. Clusterny battalion. Сказал задира кларнет. The tease clarinet told. Претендует на место. Applies for the post. Вы. You. Сказал Залкинд. Залкинд old. Стараясь подыскать наиболее обидное выражение. trying to find the annoying expression. Вы – консерваторы от музыки. You – conservatives from music. Не мешайте нам репетировать. Do not prevent us to rehearse. Это вы нам мешаете. На ваших ночных посудинах чем меньше репетируешь. You stir it to us? On your night vessels then you rehearse less. Тем красивше выходит. That. Красивше. Leaves. А на ваших самоварах репетируй, не репетируй. And on your samovars rehearse, do not rehearse. Ни черта не получится. Line will not turn out. Не придя ни к какому соглашению. Without having come to any agreement. Обе стороны остались на месте и упрямо заиграли каждое свое вниз по реке и неслись звуки. Both parties remained on a place and stubborn played everyone the down on the river sounds rushed. Какие мог бы издать только трамвай? What the tram could publish only. Медленно проползающий по битому стеклу. Slowly crawling on beaten glass. Духовики исполняли марш Кексгольмского лейб-гвардии полка. Duchovky lobguards of the regiment executed march Kexgolmsky. А звуковое оформление, негрскую пляску, антилопа у истоков Замбези. And sound registration, negrski dancing, an antelope at sources of Zambezi. Скандал был прекращен личным вмешательством председателя тиражной комиссии. Scandal was stopped by personal intervention of the chairman of the Tirozny Commission. В 11 часу великий труд был закончен. In the 11th hour great work was finished. Пятясь задом. Moving back the back. Остап и Воробьянинов потащили транспарант к капитанскому мостику. Остап and Воробьянинов dragged a banner to the captain's bridge. Перед ними. Before them. Воздев руки к звездам. Having upraised hands to stars. Бежал толстячок. The fatty ran. Заведующий хозяйством. Manager of an economy. Общими усилиями транспарант был привязан к поручням. The banner was adhered by common efforts to handrail. Он высился над пассажирской палубой. It rose over the passenger deck. Как экран. As screen. В полчаса электротехник подвел к спине транспаранта провода и приладил внутри его три лампочки. In half an hour the electrician brought to a back of a banner of a wire and fitted in its three bulbs. Оставалось повернуть выключатель. It was necessary to turn the switch. Впереди. Ahead. Вправо по носу. To the right on a nose. Уже сквозили огоньки города Васюки. Already sparks of the city of Vasiuki appeared. На торжество освещения транспаранта заведующий хозяйством созвал все население парохода. On a celebration of illumination of a banner the manager of an economy called all population of the steamship. Ипполит Матвеевич и великий комбинатор смотрели на собравшихся сверху. Стоя по бокам темные еще скрижали. Ипполит Матвеевич and the great schemer looked on gathered from above. Standing on each side dark still tables. Всякое событие на пароходе принималось плавучим учреждением близко к сердцу. Any event by the steamship was taken by floating establishment to heart. Машинистки. Typists. Курьеры. Couriers. Ответственные работники. Ranking officers. Колумбовцы и пароходная команда столпились. Columbovates and steamship team crowded. Задрав головы. Having lifted up the heads. На пассажирской палубе. On the passenger deck. Давай, скомандовал толстячок. Give, the fatty ordered. Транспарант осветился. The banner was shined. Остап посмотрел вниз. Остап looked down. На толпу. On crowd. Розовый свет лег на лица. Pink light lay down in faces. Зрители засмеялись. Audience laughed. Потом наступило молчание. Then there came silence. И суровый голос снизу сказал. And the severe voice from below told. Где завхоз? Where supply manager? Голос был настолько ответственный. The voice was so responsible. Что завхоз? That supply manager. Не считая ступенек. Without considering steps. Кинулся вниз. Rushed down. Посмотрите. Look. Сказал голос. The voice told. Полюбуйтесь на вашу работу. Admire your work. Сейчас вы турит. Шепнул Остап Ипполиту Матвеевичу. Now. Вы турит. Остап Ипполит Матвеевич whispered. И точно. And it is exact. На верхнюю палубу. On a main deck. Как ястреб. As hawk. Вылетел толстячок. The fatty took off. Ну? Well. Как транспарантик? Нахально спросил Остап. How? Транспарантик. Остап impudently asked. Доходит. Reaches. Собирайте вещи, закричал завхоз. Collect things, the supply manager cried. К чему такая спешка? To what such haste? Собирайте вещи. Вон. Вы под суд пойдете. Наш начальник не любит шутить. Collect things. You under court will go. Our chief does not like to joke. Гоните его. Донесся снизу ответственный голос. Drive it. The responsible voice reached from below. Нет. No. Серьезно. Seriously. Вам не нравится транспарант? Это? You do not like a banner? It. В самом деле. Really. Неважный транспарант. Unimportant banner? Продолжать игру не имело смысла. It was not meaningful to continue game. Скрибин уже пристал к Васюкам. Scriabin already stuck to Васюки. Из парохода можно было видеть ошеломленные лица Васюкинцев. And from the steamship it was possible to see stunned faces of Васюкинец. Столпившихся на пристани. Crowded on pier. В деньгах категорически было отказано. Money it was categorically refused. На сборы было дано 5 минут. On collecting 5 minutes were given. Сучье лапо. Bow's paw. Сказал Симбевич Сендивич. Симбаевич Сендивич told. Когда компаньоны сходили на пристань. When partners descended on pier. Поручили бы оформление транспаранта мне. Would charge banner registration to me. Я бы его так сделал. I so made it. Что никакой Мейерхольд за мной бы не угнался. That no Мейерхольд would keep up with me. На пристани концессионеры остановились и посмотрели вверх. On pier concessionaires stopped and looked up. В черных небесах сиял транспарант. In black heavens the banner shone. Эмда. Well. Сказал Остап. Остап old. Транспарантик довольно дикий. Транспарантик. The quite wild. Мизерное исполнение. Scanty execution. Рисунок. Drawing. Сделанный хвостом непокорного мула. Made a tail of a rebellious mule. По сравнению с транспарантом Остапа показался бы музейной ценностью. In comparison with Ostap's banner would seem museum value. Вместо сеятеля. Instead of the sower. Разбрасывающего облигации. Scattering bonds. Шкодливая рука Остапа изобразила некий обрубок с сахарной головой и тонкими плетьми вместо рук. Остап's shkodlivy hand represented a certain stump with the sugar head and thin. Плетьми. Instead of hands. Позади концессионеров пылал светом и гремел музыкой пароход. Behind concessionaires flared light and the steamship rattled music. А впереди. And ahead. На высоком берегу. On the high coast. Был мрак уездной полночи. There was a gloom of district half-night. Собачий лай и далекая гармошка. Dog bark and far accordion. Резюмируй положение. I summarize situation. Сказал Остап жизнерадостно. Остап cheerfully told. Пассив. Ни гроша денег. Passive. Not a stiver money. Три стула уезжают вниз по реке. Three chairs leave down on the river. Ночевать негде и ни одного значка дед комиссии. There is no place to spend the night, also any badge of a debt commissia. Актив. Путеводитель по Волге издания 1926 года. Пришлось позаимствовать у Масье Симбевича в каюте. Asset. The guidebook to Volga editions of 1926. It was necessary to borrow at Monsieur Simbaevich in a cabin. Бездефицитный баланс подвести очень трудно. Sufficient balance to bring very difficult. Ночевать придется на пристани. It is necessary to spend the night on pier. Концессионеры строились на пристанских лавках. Concessionaires were arranged on pristansky benches. Положение гораздо серьезнее. Situation is much more serious. Чем я предполагал. Than I assumed. Сказал Остап. Остап told. Выколотить из Васюкинцев деньги представляется мне пока что неразрешимой задачей. To beat out from Васюкинец money it is represented to me meanwhile an unsoluble task. А денег нам нужно не менее 30 рублей. And money we need not less than 30 rubles. Во-первых. First. Нам нужно питаться и. We need to eat and. Во-вторых. Secondly. Обогнать тиражную лоханку и встретиться с колумбовцами на суше. To overtake a tyrosny lokanka and to meet Columbovates on a land. В Сталинграде. In Stalingrad. Ипполит Матвеевич свернулся. Ипполит Матвеевич was curtailed. Как старый худой кот после стычки с молодым соперником, кипучим владетелем крыш. As an old thin cat after skirmish with the young rival, the vigorous possessor of roofs. Чердаков и слуховых окон. Attics and skylights. Остап разгуливал вдоль лавок. Остап walked about along benches. соображая и комбинируя. Thinking and combining. К часу ночи великолепный план был готов. To 1 o'clock in the morning the magnificent plan was ready. Бендер улегся рядом с компаньоном и заснул. Бендери settled near the partner and fell asleep.